Крик стоял такой, что ничего нельзя было расслышать. А пьянчуга, который забрался на мой стул, обеими руками тряс решетку окна и до хрипоты орал: «Открывай! Открывай!» Тут Пабло снова заговорил со священником, но священник ему не ответил. Потом я увидел, что Пабло снял свой дробовик с плеча, нагнулся и потрогал священника прикладом. Священник словно и не заметил этого. И я увидел, что Пабло покачал головой. Потом он что-то сказал через плечо Четырехпалому, а Четырехпалый сказал остальным караульным. И они все встали и отошли в дальний угол зала. Я увидела, как Пабло опять сказал что-то Четырехпалому, и тот сдвинул вместе два стола и нагородил на них несколько скамеек. Получилась баррикада, отделявшая угол зала, а за баррикадой стояли караульные со своими ружьями. Пабло потянулся вперед и опять тронул священника прикладом дробовика. Но священник словно ничего не заметил. И другие тоже не заметили и продолжали молиться. И только Дон Пепе оглянулся и посмотрел на Пабло. Пабло покачал головой, а потом, увидев, что Дон Пепе смотрит на него, кивнул ему и показал ключ, высоко подняв его в руке. Дон Пепе понял и, уронив голову на грудь, стал быстро-быстро шептать молитву. Пабло соскочил со стола и, обойдя кругом, подошел к высокому креслу мэра, стоявшему на возвышении во главе длинного стола для заседаний. Он уселся в это кресло и стал свертывать себе сигарету, не спуская глаз с фашистов, которые молились вместе со священником. По его лицу нельзя было понять, что он думает. Ключ лежал на столе перед ним. Это был большой железный ключ длиною с фут. Потом Пабло что-то крикнул караульным, что я не могла расслышать, и один караульный пошел к двери. Я увидела, что губы у фашистов, шептавших молитвы, зашевелились быстрее, и догадалась, что они поняли. Пабло сказал что-то священнику, но священник ему не ответил. Тогда Пабло потянулся за ключом, взял его и швырнул караульному, стоявшему у дверей. Тот поймал ключ на лету, и Пабло одобрительно ухмыльнулся. Потом караульный вставил ключ в замок, повернул, дернул дверь и спрятался за нее, потому что толпа сразу ворвалась. Я видела, как они вбежали, но тут пьяный, который стоял со мной на стуле, завопил: «Ай-ай-ай!» и, высунувшись вперед, заслонил мне все окно, а потом принялся кричать: «Бей их, бей, лупи, колоти!» Отпихнул меня в сторону, так что мне совсем уж ничего не стало видно. Я ткнула его локтем в живот и сказала: «Пьяница, это чей стул? Пусти, дай мне посмотреть!» Но он все тряс решетку, вцепившись в нее обеими руками, и вопил: «Бей их, лупи, колоти, вот так, бей их, бей!» Я ткнула его локтем еще сильнее и сказала: «Пьянчуга, пусти посмотреть!» Тут он обеими руками пригнул мою голову, чтобы ему было видней, и всей своей тяжестью навалился на меня, а сам все орет: «Бей, хлупи, вот так!» «А я тебя вот так!» — сказала я, и изо всех сил ударила его в пах. И ему стало так больно, что он отпустил мою голову, схватился за это место и говорит: «Ой, ну ты даешь, женщина! Не имеешь права, женщина!» А этим временем заглянула в окно и вижу, что в комнату полным-полно набилось людей. И они молотят дубинками и цепами, и лупят, и колют, и тычут, куда ни попало, деревянными вилами, которые из белых уже стали красными, и зубья растеряли, и вся комната ходит ходуном. А Пабло сидит и смотрит, положив дробовик на колени. А вокруг все ревут и колотят, и режут. И люди кричат, как лошади на пожаре. И я увидела, как священник, подобрав полы, лезет на стол, а сзади его колют серпами, а потом кто-то ухватил его за подол сутаны, и послышался крик, а потом еще крик. И я увидела, что двое колют священника, а третий держит его за полы. А он вытянул руки и цепляется за спинку кресла. Но тут стул, на котором я стояла, подломился, и мы с пьяным свалились на тротуар, где пахло вином и блевотиной. А пьяный все грозил мне пальцем и говорил: «Не имеешь права, женщина! Ты меня покалечить могла!» А люди, пробегая мимо, спотыкались и наступали на нас. И больше я уже ничего не видела, только ноги людей, теснившихся ко входу в ратушу, да пьяного, который сидел напротив меня, зажимая то место, куда я его ударила.